Глава 8. Давид. Арс пообщался с девчонкой. Удивляется, как такая скромная девчонка может быть моделью. Но сам я абсолютно другого мнения. Как правило, скромность – это маска, скрывающая реальную сущность человека. Но сейчас не об этом. Нужно срочно исправлять отсутствие нужного документа. Иначе очередной вариант срыва моего отпуска – уже стоит за дверью. Да, и сделать надо в кратчайшие сроки. Собеседник на том конце провода артачится. Я все понимаю, поэтому к тебе и обращаюсь. Завтра вечером паспорт должен быть у моего человека. Ты же знаешь, я в долгу не останусь. Мне пытаются объяснить, какие это сложности. Но я-то знаю, что все зависит от предложенной суммы в конверте. И после непродолжительной ломки слышу нужную фразу. «Я в тебе не сомневался. Буду должен». Улыбаюсь, что все складывается именно так, как я и предполагал. Немного подумав, после разговора набираю Милану. Она ждет моей отмашки для подготовки поездки. «Документы будут в твоем распоряжении завтра вечером. Курьер доставит тебе». «Дальше уже твоя работа», — говорю, пытаясь держать зевоту. «Сегодня меня клонит сон, и я просто закрываю глаза. Мне определенно нужно взбодриться. Или наоборот, отдохнуть». «Замечательно, буду ждать. А так, собственно, все подготовлено», — отчитывается девушка. «До связи. Нет желания больше что-либо слушать». Откладываю телефон в сторону. Милана – ответственный работник. Девушке, наверное, около 30 лет. Я даже не интересовался. Подбором кадров я не занимаюсь. Меня мало интересует сам человек. Только его рабочие качества. В том числе и надежность. Но этим уже занимается служба безопасности. Решаюсь на побег с работы раньше положенного срока. Лифт плавно несет ввысь. Наверное, это нормально – иметь апартаменты на самом верхнем этаже элитной высотки. Я не выбирал, все сделали помощники. Я лишь одобрил покупку. Бывает ощущение, что жизнью присытился до самого «не хочу». Но и менять я точно ничего не хочу. Все устраивает. Размеренно, точно по графику. И никого и ничего лишнего. Родители давно перестали со мной разговаривать на тему о семейном благополучии. Словно именно в этой сфере жизни я уже потерянный человек. Возможно, оно так и есть. Дом, как и всегда, встречает тишиной. Такой, что в ушах звенит. Привычным движением скидываю обувь. Оставляю на вешалке пальто. Первым делом решаюсь на душ. Вода расслабляет и мысли, и мышцы. От этого мозг выдает непрошенные образы прошлого. Того прошлого, от которого хочется выть от чувства потери. Но сейчас я ловлю неожиданно проснувшееся возбуждение в теле. Начинает покалывать кончики пальцев рук от желания прикоснуться к любимому, податливому телу. Представляю, как она бы себя вела, стоя здесь, рядом со мной, под теплыми струями воды. Ее волосы намокли и плотно прикрыли бы грудь. Одним движением собрал бы их и не смог бы удержаться от желания намотать мокрые пряди на кулак, слегка оттягивая назад, чтобы ее губы были доступны для меня, припадая к ним, ловя ее стон, проникая глубже языком, лаская ее нежный, сладкий и такой бойкий язычок. Прямо чувствую, как она в ответ кусает меня за губу. Как ласкала бы, прикасаясь тоненькими пальчиками к твердому телу. Как взяла бы мой член в ладонь, водя по стволу, вызывая дрожь в теле и сладкие спазмы в паху. Опираюсь одной рукой о стену, а сам повторяю ее действия, будь она рядом. Вспоминая гладкость кожи, затуманенный страстью взгляд, приоткрытые губки, из которых вырывается рваное дыхание и сладкий стон. И слова, вырывающиеся от желания довести сладкую пытку до конца, что так утомляюще шептала она. Меня накрывает волна тягучего оргазма, от которого подкашиваются ноги, и я, запрокинув голову назад, ловлю тяжелые теплые капли воды. Да, черт возьми, давно такого кайфа не ощущал. Словно в реальности все это произошло. Но в прошлое не вернуться и не вернуть. Повязав полотенце на бедрах, направляюсь на кухню. Желание поесть после душа только обострилось. Домработница и по совместительству повар, а если точнее, совершенно универсальный работник, готовит для меня по составленному нами меню. В холодильнике, как и ожидалось, стоят контейнеры с маркировкой. Рыба. Да, именно ее я люблю. Рассыпчатый рис и икорный соус. Откупориваю бутылку белого пино-гри. Звук наливающейся жидкости в бокал разбавляет тишину. Делаю глоток, который разносит тепло по телу. Прекрасный цветочный аромат и яблочное послевкусие. Идеально, как всегда. Поудобнее устраиваюсь за столом и принимаюсь за ужин. Но только стоит расслабиться, как тут же начинает жужжать телефон. «Мам, ты как чувствуешь, что я сел есть?» Откладываю вилку с ножом, делаю очередной глоток вина. «Да, я чувствую, что ты сможешь со мной поговорить». Слышу по голосу, как она улыбается. «Я собирался на следующих выходных к вам приехать. В уме прикидываю примерный график работы. Давно пытаюсь вклинить поездку к родителям, но не складывается». «Почему собирался? Уже передумал?» «Матери только дай повод придраться к словам». «Нет, все еще собираюсь. Уверен, что все получится». Беру нож и ковыряю им рыбу. «А Новый год ты уже, наверное, спланировал?» Еле слышный смешок доносится из динамика. «Мам, ты же знаешь, что так далеко я не планирую. Это сложно». «Как отец?» Меняю тему разговора, иначе эта перепалка будет длиться вечно. «Подагра его мучает, ты же помнишь. Но после очередного визита в клинику ему стало лучше. Новые препараты действительно работают, и он все так же скучает по работе. Дал бы ему хоть что-то для мозгового штурма», — переживает мать. «Я уверена, что он еще может извилинами пошевелить». Снова ее заливистый хохот. «Я подумаю, чем можно помочь, но ты тоже должна понимать, что у меня все на потоке». Притормаживаю ее напор. «Понимаю, сынок, поэтому не настаиваю», — соглашается она со мной, смягчившись. «Не буду больше отвлекать тебя от твоего ужина. Приятного отдыха», — вздыхает она. «Мам, обещаю к вам вырваться, но не скажу точно когда». Понимаю ее расстройство, но ничего не могу с этим поделать. «Хорошо. Ты знаешь, что мы с отцом всегда рады тебя видеть в своем доме. Целую». «И я тебя целую. Пока». Отключаюсь первым. Убрав тарелку в посудомойку, подливаю в бокал еще вина. Легкая слабость в теле – это его заслуга. В мыслях появляется желание включить музыку, а точнее, любимый блюз. Хочется вытолкнуть весь поток мыслей и идей, роящихся в голове. И музыка как раз с этим справится.